Глава 6. Клим обернулся на этот крик мальчишки и уставился на пистолет в его руке. Дуло трофейного Макарки смотрело ему точно в голову. Пацан переиграл его вчистую, расслабил, когда шли, и вот теперь пора платить за свою беспечность. Конечно, есть шанс, что броник под курткой пулю остановит. Все же не совсем он никчемный, но сейчас не стоит рыпаться. Еще не время. «Не дуркуй, дядя!» – попросил малец. «Вставай на колени, иначе я тебя прямо тут завалю, а пол пачкать не хотелось бы. Так что аккуратно снимай свою сбрую, автоматик свой, пистолет, но как в кино, двумя пальцами». Клим не стал спорить. В глазах мальчишки он увидел матерого убийцу. Это не первый раз, когда тот убивал. Теперь не осталось вопросов по поводу бомжа. Скорее всего, были и другие. За дверью, на которой стоял массивный запор, кто-то завозился и зарычал. И это явно был не человек. «А вот и Ира проснулась», — с нежностью в голосе произнес мальчишка. Он продолжал целиться, держа пистолет двумя руками, словно чуя, что его противник имеет защиту. Ствол смотрел точно в лицо. Дистанция невелика, 3 метра, но он не рисковал приближаться. «Ты извини, дядя, ничего личного, но Ире нужно много мяса. Беда с ней случилась в первый же день. Заразилась она. Не оказалось у нее природного иммунитета. Вот папа ее вырубил и запер тут. Потом заботился, людей приводил. Только теперь мало людей. Бомжа она уже доела. А тут ты так, кстати, подвернулся». «Может, договоримся?» — снимая ремень зубра и кладя пистолет-пулемет на стол, спросил Клим. «Ты ведь мне ничего плохого еще не сделал. Я тебе много еды дам. Только отпусти». «Не-е-е-е», покачал головой малец. Ствол в его руках не шелохнулся. «Но я дам тебе шанс. Видишь ли, Ира теневик и не слабый. Она очень любит играть со своими жертвами. Меня она не трогает, чует родство. Даже сбегать не пыталась. Так что зайдешь к ней, я дверку закрою, и у тебя будет шанс. Выживешь, я тебя отпущу». Клим понятливо кивнул, хотя ни на секунду не верил мальцу. Маска простоватого полуголодного мальчишки исчезла. На сцену вышел бывалый душегуб. А уж как бывают жестоки такие детишки, Николаев знал отлично. Не раз и не два мелькали в криминальной хронике детские и подростковые банды, которые ради забавы забивали насмерть бомжей и резали прохожих просто так, от скуки. Но малец – другое дело. Это не зарвавшаяся шпана, потерявшая берега. Это матерый убийца. Рядом с зубром на стол улегся Ярыгин, а на них разгрузка. «Куртку тоже снимай и остальные шмотки», – приказал пленитель. «Чего добро переводить? Ирка его на лоскуты порвет, а я его на базаре сменяю». «Значит, не такой уже мертвый город, как ты сказал», — стягивая куртку и понимая, что сейчас вскроется и кобура за спиной, и защита кевларовая, — «а значит, пора действовать. Шанс только на то, что броник удержит пулю Макарки, а у нее неплохой останавливающий эффект, но пробиваемость никакая. Только вот придется принять все это на грудь. А когда он покончит с этим маньячным пацаном, нужно будет решить вопрос с его сестренкой. Похоже, парнишка не врал. Дверь – это фикция, прессованный картон. Не так уж и рвалась на свободу мутантка». «А ты, лох, тот еще, уши развесил», – пустился в откровение малец. Он чувствовал себя хозяином положения, вот и молол его язык. Мало он фильмов голливудских смотрел о том, как вредны длинные монологи злодеев. «Есть, конечно, люди, в основном в бомбоубежище живут. Тут, впрочем, вся жизнь под землей. Рынок там, это мы в стороне, а так подземные дороги очень оживленные. И сколько народу, затягивая время, поинтересовался Клим, делая вид, что борется с застрявшей пуговицей. Много, несколько сотен. Они оружие много вытащили. Там даже чудики есть из бывших вояк и ученых. Сопротивлением себя называют. Интересно. Я встану. Неудобно ботинки снимать. Тихо и сломленно спросил Клим. «Только не дури», – согласился Морец. «Я с такой дистанции весь магазин тебе в сердце уложу». Таран, не спеша и не делая резких движений, поднялся. Мальчишке не хватало житейского опыта, иначе бы он приказал сначала стянуть форменную куртку. В смежной комнате завозилась мутантка. Похоже, чуяла добычу. Клим прыгнул, когда Морец на секунду отвел взгляд. Мельком глянул на дверь. Выстрел грохнул одновременно с прыжком. Пуля угодила точно в грудь, словно наковальню с пары метров на него забросили. Но именно в этот момент его сильные пальцы сомкнулись на хрупкой тонкой шее мальчишки. Снова грянул выстрел. На этот раз пуля вообще прошла мимо. Раздался хруст шейных позвонков, и обмякшее легкое тело рухнуло на пол. Николаев не забыл про свои новые способности, ведь он стал гораздо сильнее, вот и не рассчитал. Хотя какая разница? Он не планировал оставлять своего пленителя в живых. Неважно, что тому только 12. Этот слетевший с катушек сопляк был опасен, и его нужно остановить. Лейтенант поднялся с пола и посмотрел на худенькое тельце, лежащее у его ног. Никакой жалости он не испытывал. С того момента, как тот направил на него ствол, он больше не воспринимал мальца как бедного ребенка. «Сучонок, ведь не обманул!» Разглядывая дырку в куртке и пулю в бронике прямо напротив сердца, с усмешкой заметил Клим. «Точно засандалил. Не будь жилета, все, играй отходную!» Может быть, наниты бы и подлатали, но с трудом, да и процент их невелик. И так его микроскопическим ангелом-хранителем пришлось удалять внушительный синяк. Новую куртку испортил. Засунув палец в отверстие на кармане, сообщил стоящий за дверью мутантки Николаев. «Ну да ничего, заштопаю. Или, может быть, ты возьмешься?» За дверью снова завозились. Похоже, сестренка этого ублюдка реагировала на чужой голос, но еще не знала, что ее брательник мертв. А может, и знала. Надо было с ней кончать. И план для этого у Клима был. Сначала он извлек противогаз, который не забыл заменить при посещении бункера. Затем настала очередь паралитических гранат из разгрузки. Их в арсенале нашлась почти сотня. Он взял со стола ПП и надел ремень обратно на шею. С гранатами охране объекта «Аврора» не повезло. Газ против сбежавших подопытных оказался почти неэффективен. Наниты, похоже, отлично справились с его последствиями. Здесь Клим рассчитывал на обратный эффект. Никакого геройства и игр в темноте с мутанткой, которая, по комментариям мальца, имела там все преимущества. Несмотря на свою паскудность, Мелкий немало рассказал лейтенанту, усыпляя бдительность гостя, но теперь это было уже неважно. Клим выдернул из гранаты кольцо и, зажав чеку в кулаке, направился к двери. Сдвинув массивный засов, он приоткрыл дверь, которая открывалась внутрь, и закатил туда тубус, после чего снова захлопнул и задвинул засов. 2 секунды было тихо, затем раздался едва слышный хлопок, а следом тонкую картонную дверь сотряс неслабый удар. Ее едва не вышибло, а в центре появилась внушительная щель, из которой торчала впечатляющая лапа и морда. То, что это женщина, было уже не определить. Бесполое существо с прочной серой чешуей, мускулистые сильные конечности с внушительными когтями на пальцах и ярко-красные зрачки, смотрящие на него с ненавистью. Свет от фонаря, горящего под потолком, похоже, слепил обитательницу тьмы, как и любое ночное существо. Она при свете видела плохо и теперь с трудом могла разглядеть противника. Дверь оказалась не такой хлипкой, если выдержала удар мутантки. Клим вскинул зубра. Короткая очередь, и бронебойные пули прошили насквозь то, что еще несколько лет назад было красивой молодой женщиной. Плеснула кровью из расколовшейся головы, и тело рухнуло на пол. Белый дым с паралитическим эффектом, созданный специально для вырубания агрессивных субъектов на всяких митингах и беспорядках, быстро заполнил небольшую комнату. Тело мутантки еще дергало конечностями, как перед глазами Клима появилась привычная полупрозрачная табличка. «Ликвидирован опасный мутант, класс теневик, статус агрессивный, опасен». «Твою мать!» – не сдержался Клим. С одной стороны, сообщение порадовало, но вот спонтанное выскакивание информационного табло отвлекало и могло стоить жизни. Сейчас оно совершенно не нужно, и как только выдастся свободная минутка, нужно будет настроить интерфейс, если эта функция вообще предусмотрена. Газ стал расползаться по всему убежищу. Похоже, теневичка учуяла его почти мгновенно, но домолец говорил, что у них очень обострено обоняние, и попыталась прорваться, но теперь она мертвая лежит за дверью. Не вышло эпического поединка. Правда, было неудобство. Придется изучать берлогу мальца и его сестренки в противогазе. Клим ногой выбил остатки прессованного картона, который по недоразумению называли дверью, и, осветив берлогу мутантки, подобрал лежащую дымящую гранату, после чего отпер стальную дверь и выкинул гранату в коридор. «Да, ребятки, задумка на 5, исполнение на 2. Жизненного опыта вам не хватило, уроды!» – пробубнил себе под нос Клим и принялся изучать апартаменты. Света было не сказать, что много, но он был. Клим посмотрел на то, что малец называл лампой с динамо-машиной. Батя у него рукастый и собрал довольно простую конструкцию из здоровенного аккумулятора, велотренажера и фонаря из раздела «Все по 100 рублей сделано в Китае». Светил он слабо так, что фонарик лишним не был. Мертвенно-бледный искусственный свет раздражал. Начать Клим решил с каморки той, кого раньше звали Ирой. Там не было ни одного источника света. Луч фонаря обежал стены. Иногда он выхватывал предметы и задерживался на них. Лежанка в углу, старый казенный матрас, весь в заплатах, ведро для испражнений. Наверняка тут жутко смердит. Но, видно, остатки разума у мутантки были. Брата она не трогала, ходила в ведро и позволяла прибираться. Все вокруг в бурых пятнах. Стены, пол, потолок. В углу обглоданный начисто костяк. Никакой одежды. Сходу не определишь, мужчина или женщина. Скорее всего, эти источенные немалыми зубами кости принадлежали бомжу. Клим присел рядом с убитым монстром, стянул перчатку с обрезанными пальцами. Такие понтово называют тактическими. Ну, тактическое и тактическое – удобное слово. Он провел рукой по гладкому боку трупа. «Мутант-теневик». По классификации пользователя, прообраз человек, женщина 20 лет, имеются полезные для развития организма ингредиенты. «Интересно», – произнес вслух Клим, – «что за ингредиенты?» «Спинномозговая жидкость в результате мутации приобрела несвойственные ей функции». «Конкретней», – отдал приказ Николаев. И снова на экране планшета вспыхнул текст, две страницы, из которых он понял только одно. Если изъять спинномозговую жидкость мутанта, то можно приготовить довольно мощный регенератор, который позволит сэкономить на нитов, которые лечат по умолчанию, но ими можно управлять. Черт, вот этого Клим не знал, иначе бы не дал им залечивать мелкие царапины на руках, когда он разгребал завал. Нужно срочно заняться настройкой импланта, который самостоятельно решал, что лечить и когда. Жалко тратить бесценный ресурс на всякую мелочевку. Вот сейчас совершенно не было нужды залечивать синяк, а это стоило ему еще 1%. Клим озадаченно посмотрел на труп, после чего хлопнул себя по лбу и направился к разгрузке. Еще перед первым выходом на поверхность он сунул в карман инъектор и специальные пробирки, которые должны были помочь ему собирать нанитов, если встретится ему на пути кто-то, обладающий ими. Шприц-пистолет был довольно сложным, автоматическим. Вот интересно, можно им выкачать спинной мозг из мертвой мутантки? Клим, озадаченно разглядывая содержимое футляра, в котором лежал футуристический пистолет, заправленный довольно впечатляющей колбой грамм на 150. «Меню», – мысленно позвал он. Прозрачный экран возник в то же мгновение. «Характеристики инъектора. Можно ли его использовать для забора ликвора?» «Инъектор модель И-101, разработан для Министерства обороны малой партии, используется для введения в биологический организм лекарственных материалов, а также забора жидкости из тела человека или животного, имеет меню настроек, позволяющих выполнить данную процедуру даже без медицинского образования, одноразовый, но после обработки в камере очистки возможно использовать повторно». Ресурс инъектора – 300 использований без замены компонентов. Клим с минуту сидел, переваривая прочитанное. Хотел по привычке потереть подбородок, но рука наткнулась на фильтр противогаза. Мысленно запросив информацию по окружающей среде, он усмехнулся. Газ почти рассеялся и угрозы для Клима не представлял. Но, стянув маску, он тут же вернул противогаз на место. Газа не было, но с того момента, как мутантка проломила дверь, запах гнилого мяса вырвался из ее камеры, и теперь, чтобы избавиться от него, помещение нуждалось в долгом проветривании и дезинфекции. Странно, что когда Клим вошел, он не учуял запах разложения, ведь эта картонная дверка не могла его блокировать. Но в воздухе ведь чем-то пахло. Он обвел взглядом помещение, и точно, на столе стоял какой-то примитивный автоматический распрыскиватель, в который заряжен баллон освежителя воздуха «Сирень». Вот как этот мелкий ушлепок глушил запахи. Кроме того, Клим видел какую-то жестяную трубу в комнате мутантки. Похоже, это вытяжка. «Ну да ладно, хватит рассиживаться, пора действовать». Клим извлек шприц-пистолет из поролонового гнезда и завертел его в поисках меню настроек, про который говорила справка. Как ни странно, оно нашлось прямо на рукояти. Разблокировать вышло только со второго раза. Изучив листок с инструкциями на крышке, Клим понял, дальше все просто. Выбрать необходимый пункт из списка. Действительно для дятлов. Меню его импланта выскочило совершенно неожиданно. Данный инъектор сопряжен с имплантом, и теперь носитель может использовать полноценные медицинские знания, заложенные в память системы «Солдат 2.0». «Спасибо, блин», – саркастично поблагодарил Клим. Но как бы иронично это ни звучало, помощь ему была нужна. Клим имел очень отдаленное представление о медицине, мог оказать первую помощь на поле боя, принять таблетку от головы, неплохо представлял, как лишить человека жизни, но познания в том, что ему предстоит, заканчивались на заборе крови из вены. Так что помощь его необычного импланта будет кстати. «Требую инструкций», – мысленно приказал он. «Переверните тело на живот, затем возьмите инъектор и прижмите стволом к основанию черепа». Клим выполнил распоряжение. «Правее на 2 сантиметра». Николаев сдвинул инъектор. «Нажмите кнопку активации прибора и не шевелитесь минуту. Как только колба будет заполнена, уберите прибор в футляр. Для повторного забора потребуется новый инъектор». Клим выполнил распоряжение, и пистолет в его руке тихонько завибрировал. Он даже не почувствовал, как игла пробила кожу, погружаясь все глубже. Прозрачная капсула-пробирка начала заполняться белой жидкостью. И верно, за минуту она заполнилась целиком. Клим снял палец с кнопки и убрал инъектор обратно в футляр. И что с этим дальше делать? Для производства препарата потребуется медицинское оборудование. Все необходимое имеется в бункере проекта «Аврора». Понятно. Сколько она может храниться? Сутки без холодильника, после этого использование станет невозможным. Произведен анализ потенциала регенерации погибшего мутанта. Полное восстановление через 27 часов. Рекомендуется расчленить тело. Отсечения головы будет достаточно. Процесс регенерации не будет остановлен. Ладно, с медициной будем разбираться позже. Вот вопрос с восстановлением твари нужно решать сразу. Клим огляделся и, как ни странно, его взгляд почти мгновенно наткнулся на довольно внушительный топор, стоящий за дверью. Орудие лесоруба, потертая длинная рукоять из стеклопластика, обрезиненная, острое лезвие, тяжелый обух. Похоже, им часто пользовались. Скорее всего, мелкий расчленял им останки. Стоил такой топор немало, и Таран решил его тут не оставлять. Для того, что он задумал, этого вполне достаточно. Ухватив правой рукой мутантку за ногу и слегка покачивая топором в левой, Николаев затащил тело в берлогу. Длинная тонкая шея, защищенная серой чешуей, сдалась на третьем ударе. Клим вышел в основную комнату, переступив через лужу крови, которая натекла с ее пробитой головы, и сняв со спинки стула, стоящего возле стола, какие-то шмотки мальчишки, обтер топоры, забрызганные кровью ботинки. Теперь настал черед осмотра убежища мальца. Для начала из-под кровати был извлечен деревянный ящик в характерной раскраске, знакомой каждому, кто служил в армии. Клим откинул крышку и сначала обрадовался, но потом мгновенно расстроился. АК-74М с разбитой пулей, ствольной коробкой и искореженным магазином, в котором оказалось 11 патронов. Так что мечта разжиться длинным стволом рухнула почти мгновенно. В итоге Клим забрал мизерный боезапас, тащить поломанный ствол не имело никакого смысла. Странно, что командир местной ПВО не сумел раздобыть более внушительный арсенал. Хотя, может, он был, но за 2 года ушел в обменный фонд. Рядом с убитым калашом лежал вполне рабочий ПЯ. Магазин был один, но пустой, как брошенный колодец. Нашелся и дробовик, про который говорил малец. Он лежал на маленьком столике рядом с кроватью. Обшарпанный, побитый жизнью короткий вепрь, молот ВПО-205-03. Похоже, мальчишка очень торопился, а может, времени у него не было. Пластиковая гильза застряла, и Климу пришлось прилично повозиться, чтобы извлечь ее. Ствол был хоть и расстрелян, но не смертельно. Патронов оказалось 30, нашлись в сумке вместе еще с 2 магазинами, один из которых оказался внушительным бубном аж на 25 зарядов. Хреново только, что он как раз был неисправен. Клим осмотрел патроны. Все они были старыми и, похоже, не раз перезаряженными. Интересно, где их брал малец? Он перед смертью обмолвился о каком-то рынке в бомбоубежище. Вот только где его искать? Николаев внимательно изучил каждый боеприпас и 3 забраковал. Остальные забил в 10-зарядные магазины, Пулевых и картечных оказалось поровну, так что теперь они шли через один. Отложив его в сторону, продолжил обыск. Пара банок консервов, несколько пакетов с крупами в металлическом ящике с толстыми стенками, две баклаги от кулера с мутноватой водой, кое-какая одежда в шкафу, в основном на мальчишку. Из взрослого только анорак от сплавовской горки. Похоже, принадлежал отцу мальца, а может, погибшему дяде Жене. Чуть великовато для Клима, но лучше уж так, поскольку альтернативы не было совсем. В распоряжении Клима остались только несколько комплектов формы, но она вся была летней, ничего на весну. Так что куртка из прочного брезента с застарелым бурым пятном, навечно въевшимся в рукав, пришлась очень кстати. Облачившись, Таран почувствовал себя гораздо уютней, да и капюшон лишним не был. Разгрузка, которая так и валялась на столе, легла на куртку словно родная. Немножечко пришлось ремни подрегулировать, но это было делом 2 секунд. Больше ничего, кроме подвесного умывальника и эмалированного таза под ним, в комнате не было. Странно, а ведь пацан говорил что-то про остатки робота из свиты Кибера. Клим еще раз внимательно осмотрел комнату. С правой стороны все было загромождено. Кровать, шкаф, столик журнальный. В центре большой обеденный стол, за которым 2 стула. Левая сторона была представлена еще одной кроватью. Хотя кровать это громко сказано. Нары из крепкого бруса и мобильная печь с вытяжкой, которая уходила куда-то в систему вентиляции. Вообще странное место. Мелкий что-то говорил про какой-то режимный объект над ним, но какой Клим не уточнил. За печью был угол, в который свет вообще не доставал, да и лампа, похоже, прилично заряд аккумулятора истощила, с каждой минутой в помещении становилось все темнее. Николаев взял со стола трофейный светодиодный фонарик мальца и направил луч в темный угол. «Точно!» Еще одна дверь, и не хлипкая картонка, а китайская жестянка, но все равно понадежнее, чем то, что стояло между ним и сестрой. Похоже, действительно, он верил, что та его не тронет. Клим порылся в карманах мальчишки и нашел еще один плоский ключ. Тот, который вел из убежища, сейчас торчал в двери, значит, этот от склада или, может, еще чего. Николаев перехватил поудобнее зубра. Скорострельная машинка проявила себя хорошо, оглушитель не позволил оглохнуть при стрельбе в замкнутом помещении. Замок лязгнул, втягивая засов. Клим потянул дверь на себя. Черт, надо будет реанимировать подствольный фонарь из набора тактического обвеса к ПП, но там сдохла батарейка, а другой Николаев пока не обнаружил. Хотя, если честно, он и не очень искал. Но сейчас проблема встала ребром. Зубр не сказать, чтобы большой и тяжелый, удобная машинка. Но вот хват с фонариком – это не то же самое, что с пистолетом. Неудобно. За дверью было темно. Таран опустил ствол, и теперь тот привычно висел чуть выше пуза. Луч фонаря забегал по стенам. Все в комнате покрыто пылью. Похоже, мальчишка сюда не заходил очень давно, и причина проста. Ему тут было нечего делать в свете возраста и знаний. В комнате располагалась мастерская покойного папаши мальца, ни дна ему, ни покрышки, семейка упырей. Пятно фонаря наткнулось на аккумулятор, стоящий в углу. Клеммы с него были сняты. Клим решительным шагом пересек комнату и накинул их. Секунда, и комната озарилась тусклым, но вполне приемлемым теплым светом. Николаев погасил фонарь и огляделся уже более внимательно. Верстак, паяльник, какие-то схемы, в углу радиостанция, не просто автомобильная для дальнобоя, а армейская Р-159, правда раздолбанная в хлам. Похоже, перед своей кончиной старший упырь пытался привести ее в порядок. Дальше стоял внушительный железный шкаф, который был заперт на висячий замок. Вернее, раньше был заперт, поскольку сейчас этот самый замок висел свободно. Похоже, это уже малек вскрывал. Наверное, искал оружие или еще что. Клим подошел и, сбросив остатки замка, распахнул дверцы. «Ого!» – прокомментировал он содержимое шкафа. «Именно то, что я искал!» Полок внутри не было. Двухметровый шкаф содержал один единственный экспонат. Половину робота, который больше всего напоминал паука из матового тускло-зеленого металла. Похоже, лап раньше было 6. На этой половине было 2, ну и еще одна с корнем вырвана. Никакого оружия не уцелело. Клим осторожно коснулся голой рукой панциря. Неизвестный роботизированный организм. Агрессивность. Данные отсутствуют. Место изготовления. Данные отсутствуют. Сплав корпуса неизвестен. Предположительно, по полученным ранее данным, относится к роботам поддержки расы киберов. Информация недостоверна. В металле присутствуют наниты неизвестной модификации. Использование подобных может быть опасно для здоровья. В настоящий момент они пребывают в спящем режиме и неактивны. «Опа-на! Это я удачно зашел!» Разглядывая трофей, произнес Клим. «Теперь бы знать, как их извлечь, а то, что использовать риск, да плевать. Мне и так жить осталось всего ничего. Еще пару раз стукнусь мизинцем о шкаф, и все. Финита, бля, комедия!» «Как их извлечь?» Мысленно поинтересовался Николаев у импланта. «Нет данных. На Земле подобные технологии отсутствуют». Клим озадаченно посмотрел на останки робота. Вот оно, решение его проблем. Теперь осталось придумать, как это воплотить в жизнь. Николаев вернулся к распахнутой двери и закрыл ее. Быстро просмотрел страницу, на которой была информация по окружающей среде. Вокруг не осталось никаких следов газа. Таран приподнял маску и сделал вдох. Тухлятиной почти не пахло. Стянув противогаз, он убрал его в сумку и, достав сигарету, закурил. Смахнув полотенцем пыль со стула, он уселся, глядя на останки робота. Планшет академика Клим с собой не брал, а значит, в настоящий момент никаких полезных данных он почерпнуть не мог. Шприц-пистолет был явно не помощник, ему необходим биологический объект. Тащить половину паука к себе в бункер даже не смешно. Единственная дорога, известная Климу, это лестница, тоннели и бег по городу, в котором для Тарана нет ни одного дружеского момента. Клим ради интереса подошел и взвесил останки. 58 килограмм. Николаев внимательно осмотрел стол. Паяльник, схема, олово, канифоль. Кружка, термос на липучке, чтобы случайно не опрокинуть. Кстати, в бункере видел похожую, стояла на столе у Дёмина. Еще тут было несколько свечей на всякий случай. Толстая общая тетрадь, как и все вокруг, покрытая пылью. Клим снова взял грязное полотенце и протер обложку. Он угадал. Тетрадь оказалась дневником. Почерк у автора был крайне поганый, да и Николаев всегда с трудом разбирал рукописные тексты. Стиль хромал, за версту несло казёнщиной. Так что читалось тяжело, да и чтиво сомнительное. Летопись семейки упырей, как они кормили сестру, сначала всяким зверьём, потом мутантами, но их она жрала неохотно, потом стали людей ловить. Первой была 10-летняя девочка, спасенная из руин. Она пошла за мальчишкой, такая беззащитная и доверчивая. Клим даже пожалел, что этого мелкого ублюдка нельзя еще раз оживить и снова убить. Были и более полезные сведения. Например, полная карта городских тоннелей и выходов на поверхность, выполненная на кальке, довольно крупная, метр на метр, и вроде как подробная. Клим без труда нашел берлогу. Ее дорисовали явно позже, и на оригинале, похоже, отсутствовало. Он минут 10 изучал ее, запоминая, после чего убрал в карман. Теперь стал понятен крюк мальца, которым он вел Клима к своему убежищу. Два ближайших входа в подземелье были уничтожены. Обнаружилось на схеме и бомбоубежище с подписью «Рынок». Не сказать, чтобы далеко, но поплутать пришлось бы прилично. Километра 3 накрутило бы. Клим продолжил чтение дневника. Дядя Женя не вернулся из разведки. Спасая свою шкуру, папаша мальца бросил раненого. Дальше шло все то же скучнейшее описание жизни двух упырей и мутантки, кровавое и бессмысленное. До робота Клим добрался спустя 7 месяцев жития-бытия. Местные вояки из убежища раздобыли где-то парочку переносных зенитно-ракетных комплексов и завалили дрона. С гарантией так смахнули. Хотели изучить, но оказалось все не так просто. Уже через 20 минут за сбитой машиной прилетел десантный транспорт в сопровождении еще парочки дронов. Из него выбрался кибер со свитой из 6 пауков, которые довольно бодро разбежались по окрестностям. Кибер же руководил погрузкой пострадавшей техники. Сопротивление ударило по врагу 3 группами. Сумели подбить еще одного дрона, а дальше в дело вступил кибер и его пауки. Люди были уничтожены меньше, чем за 5 минут. Из 15 бойцов ушло 3. Главная железяка лишилась половины свиты, конкретно этот получил из гранатомета точно в центр и провалился в какой-то коллектор, где его и подобрал упырь старший. Клим прикурил новую сигарету, потом подумал, и из сумки на свет появилась банка консервированных персиков, которую он нес в подарок милой, стеснительной девушке. Достав ложку, он разломал верхний на несколько частей и, не торопясь, по одному отправил их в рот. Для него это было слишком приторным, но все равно сейчас среди этого убежища с мертвой мутанткой и мелким засранцем, который собирался его ей скормить, эти персики были частью обычного нормального мира. Николаев несколько минут задумчиво жевал, глядя на робота. Сейчас тот был мертвее мертвого, наниты по какой-то причине неактивны. Клим снова взялся за дневник. Теперь тут стали попадаться страницы, посвященные роботу. Как и Таран, автор обозвал робота пауком и очень жалел, что именно в раздолбанной части располагалась турель и ракетный контейнер. Но сейчас лейтенанта интересовало не это, а как достать нанитов. И кое-какую информацию он нашел почти к концу дневника. Наконец он узнал имя папаши, звали его Геннадием, а мальчишку Славой. Так вот, результат эти кадры получили совсем случайно. Уронили провод с оголенными контактами на робота, и тот мгновенно дернул лапой. Клим озадаченно уставился на безжизненную машину. Значит, даже слабый короткий электрический импульс активировал какие-то механизмы. К этой же мысли пришел и упырь-старший, бывший некогда майором ВКС Геннадием Долиным. Они поставили с сынулькой эксперимент. Зарядили аккумулятор под пробку и накинули крокодилы на рваный кусок корпуса паука. Результат оказался впечатляющим. Аккумулятор был разряжен в течение нескольких секунд, но рваный край стал выглядеть ровнее, словно нарастил кусок металла. Майор был ублюдком, но не дураком. Клим осознал всю мерзость этого человека, но если он все правильно понял из дневника, потерявший жену Гена, нашел себя в дочери, в которой видел покойную супругу, и когда та заразилась, просто не смог убить монстра и сам стал нелюдью. Понять его Николаев мог, а вот простить нет. Клим перевернул последнюю страницу дневника и закурил. Проведя энное количество экспериментов, Упырь собрал вторую группу каких-то мутных мужиков, которых знал по прежней жизни, и пошел добывать себе второго робота. Малец Клима обманул, сказав, что батя случайно попал под молотки, когда они с ним за продуктами пошли. В чем суть лжи, Николаев так и не понял. Похоже, Славик так привык врать и притворяться, что делал это уже неосознанно, а может, даже сам верил в то, что говорил. Но это не важно. Важно то, что теперь у Клима есть часть робота, в котором имеются наниты, и нужно придумать, как их достать. Значит, электрический ток заставляет их активироваться. Вопрос. Им постоянно нужен источник питания, или они вполне себе самостоятельные, как те, что внутри Клима. Знаний жутко не хватало, и проблема заключалась в том, что не было ни одного человека, который мог бы помочь. Академик Дюмин мертв, его записи по программе, конечно, остались, но вот он даже не представлял о существовании киберов и их нанитов. Будь он жив, он бы обязательно разобрался. Лучший специалист в стране. Другого бы над таким проектом не поставили бы. Но его нет. Есть только Клим. Кстати, Клим так и не понял, зачем майору понадобилось реставрировать робота. Похоже, тот решил заиметь собственную крутую боевую единицу. Вот только по поводу этого у лейтенанта были огромные сомнения. Робот, скорее всего, исполняя программу, зачистил бы и реставратора, и любого другого человека, оказавшегося рядом с ним. Сомнительно, чтобы майор ПВО обладал знаниями о возможности перепрограммирования подобных боевых единиц. Таран тряхнул головой, избавляясь от лишних мыслей. Нужно было что-то решать. Сидеть так просто и таращиться на кусок металла, лишь попросту терять время. А что если...